Глава 19. План. «Ты справился с испытанием, избранник хаоса», — прокатал хранитель. «В качестве награды ты получаешь возможность пользоваться дарами Элизиума. Теперь ты можешь попасть в Элизиум в любой момент или обменять это право на сопряжение любой портальной установки с этой площадью». А вот это уже интересно. Появилось почти непреодолимое желание кинуть теневую гильдию с доступом в эту райскую локацию. Но здравый смысл подсказывает, что ссориться с этой организацией не стоит. По крайней мере, на текущем этапе развития клана. Также ты имеешь право выбрать для Элизиума любую особенность. Но в этом случае у тебя появятся и обязательства. «Какие обязательства?» — решил уточнить я, хотя на самом деле уже все решил. «Ты будешь обязан силами собственного клана отстроить в этом месте город. Но при строительстве...» «Использовать ресурсы, добытые в Элизиуме». «Согласен», — тут же выпалил я. «Я выбираю полный запрет ПВП. То есть я хочу сделать так, чтобы ни игроки, ни NPC не могли убивать в этом секторе друг друга». «Будь по-твоему», — склонил голову хранитель, а потом взмыл в воздух и растворился во вспышке портала. «Внимание! Вы находитесь в уникальной локации Мирестери, где запрещается убивать разумных. Данное ограничение не распространяется на игровых монстров. При попытке атаковать любого игрока или NPC, агрессор будет лишен возможности посещать Элизиум. Внимание! Вы взяли на себя обязательство отстроить город Элизиум. Срок исполнения обязательств — 1 год. Вам доступно уникальное задание «Градоначальник». Минимальное требование к городу. Далее шел внушительный список строений, которые придется возвести клану Кайбер. Но на этом новости не закончились. Система подкинула очередную порцию информации. Внимание! Ровно через год хранитель откроет доступ к Элизиуму для всех фракций Эстери. Успейте воспользоваться преимуществом. Я уже достаточно хорошо успел изучить этот мир и понимал, что вряд ли нам позволят пользоваться плюшками данной Локи в одно лицо вечно. Ладно, пусть и не в одно лицо, а совместно с теневой гильдией, но если честно, не рассчитывал, что нам дадут целый год. За это время можно многое успеть сделать. Самое главное, я сумел обезопасить клан от нападения как топ-кланов, так и NPC. В любом договоре можно найти лазейки. Я не сомневался, что теневая гильдия попыталась бы ограничить нам доступ в столь привлекательный сектор. Внимание, всем добытчикам из основы клана незамедлительно прибыть в замок, получить на складе набор зелий и приготовиться к переброске в уникальную ресурсную локацию, написал я в общем клановом чате. Далее отдал соответствующие распоряжения офицерам клана и приказал Фоку готовить рейдовые отряды гвардейцев. Потому как только недавно набранные NPC могут обеспечить охрану добытчиков. Гражданам Федерации до 100-х плюс уровней еще расти и расти. Нарушать договор с теневой гильдией я не собирался. Поэтому прежде чем открывать доступ в эту локацию своему клану, мне надо активировать черную искорку, переданную лидером теневой гильдии, и завершить сопряжение двух точек пространства. Вот только в нашем контракте не сказано, что я обязан это сделать незамедлительно по прибытии в нужную зону. Поэтому у нас есть время на подготовку. Теневая гильдия — это наверняка уже давно на низком старте и только и ждет, что открытие доступа. Они, скорее всего, рассчитывали получить преимущество из-за более удобной точки входа в локацию, ведь нам потребуется переместиться в Вардан, добраться до гильдии мастеров, воспользоваться тайным переходом в лаборатории мастера Гриня и только потом уже перемещаться в Элизиум. Причем очевидно, что придется ходить к порталу малыми группами, так как повсюду полно враждебно настроенных игроков, жаждущих растерзать любого с клановым значком Кайбера, и спецы теневой гильдии получат фору по времени. Но я нарушу их планы. У нас достаточно высокоуровневых специалистов и прокачанных NPC-бойцов, чтобы начать освоение локации с первых секунд. Те 2 часа, что потребовались клану на подготовку, я изучал функционал управления городом. Хранитель назначил меня исполняющим обязанности правителя со всеми вытекающими из этого плюшками и обязанностями. По истечении года, когда Кайбер отстроит Элизиум, хранитель вернется и представит всем постоянного владыку этого райского сектора. Ну а нам, в зависимости от прогресса задания, перепадет от 1 до 5% дохода Элизиума — золотом. Я примерно представлял, какой торговый оборот ожидается в такой шикарной локации, Эаст однозначно заявил, что инвестиции в этот проект очень быстро окупятся, а в дальнейшем и вовсе станут чуть ли не основой благосостояния клана. Поэтому придется разбиться в лепешку, но отхватить максимально возможный процент прибыли. Немного покопавшись в меню будущего города, отыскал уже готовый план застройки и рецепты уникальных зданий, аналогов которых в Эстере еще не видели. К сожалению, воспользоваться этими рецептами можно только при строительстве Элизиума. Они становятся доступными, как только в хранилище города появляется нужное количество ресурсов. По сути, нашей основной задачей на ближайший год является добыча ресурсов, из которых строители будут возводить город. Причем уровень профы, требуемый для возможности работы даже с самыми простенькими уникальными рецептами, весьма высок — от 150-го. На данный момент у нас в клане всего около 200 подобных игроков, и я уже дал задание офицерам привлечь еще. Я думаю, желающих поработать с уникальными рецептами будет много. От этого профа начинает расти как на дрожжах. Как только черная искорка коснулась площади будущего Элизиума, я подтвердил запрос на сопряжение двух точек пространства, не дожидаясь появления шкрама, совершил астральный перенос души к телепортационной установке Корусанта и, отказавшись от личного права посещать сектор, подключил замковый телепорт к райскому городу. «Всем за работу!» — скомандовал я в клановом чате и первым совершил обратный переход. На все про все у меня ушло не более 3 секунд, и вот, подгоняемые Тао и Эстой, в разные стороны рванули разведчики, задачей которой является картографирование местности и поиск ресурсов, куда после обнаружения будут выдвигаться бригады добытчиков под прикрытием рейдовых групп котов. Следующими на площади начали появляться фарм-группы. Нам нужны не только ресурсы, но и ингредиенты из мобов. Организованными десятками, упакованные в лучшие из доступного снаряжения, фармеры в легком темпе побежали в сторону уже скрывшихся из вида разведчиков, ориентируясь на сделанные ими пометки на карте. Потом появились строители, и, отбежав к очень удобному мысу, который я приметил еще на подлете к хранителю, начали возводить стены вокруг временного лагеря. Этот мыс идеально подойдет для строительства второго замка. Право владения этим участком земли я уже закрепил за кланом, и поэтому мы можем строить там что угодно. Было решено возвести мощный чистокол. Нападения со стороны игроков или NPC теневой гильдии мы не боялись, а вот система могла подкинуть неприятностей и, к примеру, организовать какое-нибудь нашествие мобов. «А ты полон сюрпризов, Джей», — послышался за спиной знакомый голос Шкрама. Взглянув на системный таймер, я улыбнулся в душе. Долго же собирались представители теневой гильдии. 3,5 минуты прошло. «А куда деваться?» — картинно пожал плечами я и повернулся. Остаток фразы я проглотил, так как челюсти само собой сжались, отчего зубы довольно отчетливо хрустнули. Вместе со Шкрамом прибыло не менее 1000 членов теневой гильдии, упакованных по первому разряду. Все прибывшие перевалили за 250-й уровень, а некоторые вовсе доросли аж до 300-го. И в первых рядах, неподалеку от головы, я заметил спауна. Дарканец по своему обыкновению был полностью закутан в тряпки и скрывал свое лицо. Но я-то теперь знал, как они выглядят. Так что воображение дорисовывало мне то, чего не видели глаза. Я чувствовал ярость, исходящую от уродливого серокожего головастика. В своих фантазиях он уже убивал меня 1000ми самых жестоких способов, но я вновь сыграл на опережение и подстраховался. Были вместе со Шкрамом и другие игроки из разных фракций, чьи взгляды пылали ненавистью, и смысл фразы, произнесенной боссом теневой гильдии, мне стал понятен. Он имел в виду не то, что я смог протащить в эту локацию своих сокланов. Уверен, в любую секунду к этой сотне может прийти подмога, и совместными усилиями они бы сумели перемолоть гвардию Кайбера. А NPC возрождаются не так быстро, как игроки. Его фраза касалась полного запрета ПВП. К сожалению, мне не удалось протолкнуть требования о недопуске игроков-членов теневой гильдии в эту локацию. В Эстере NPC не могут добывать ресурсы, а в столь редкой и богатой локации ресурсы — одна из главных ценностей. Уж не знаю, как конкретно теневая гильдия собирается добывать ресурсы, так как по нашему договору доступ в локацию будет лишь у официальных членов этой организации. Но наверняка Шкрам собирается воспользоваться связями игроков и с их помощью нанять бывших рабов, чтобы те добывали ресурсы и отстегивали за это солидный процент. Дожили. NPC уже нанимают игроков на работу. Куда катится этот мир? Уж не знаю, какие планы на мой счет были у Шкрама. А я подозреваю, что он не просто так явился сюда в такой компании. Но теперь ему придется их резко менять. И, судя по выражению его лица, лидеру теневой гильдии это явно не по душе. Всем внимание. Ни в коем случае не поддаемся на провокации. Как бы вас ни оскорбляли. В случае проявления агрессии к любому игроку или NPC доступ в локацию окажется закрыт. Особую осторожность следует проявлять мастерам и добытчикам. Второго шанса попасть в Элизиум у вас не будет. Решил подстраховаться и написал сообщение в клановом чате я. Зато гнобить и провоцировать этих мразей в ответ никто не запрещает. Даже наоборот, это лишь приветствуется. Тут же дополнило мое сообщение Эста, и я невольно улыбнулся. Уже представляю, как вместо того, чтобы рубить друг друга, игроки будут до хрипоты орать на врагов в надежде, что нервы одного из них не выдержат, и он схватится за оружие. Вон тот мыс. Я указал в сторону очень удобного каменного выступа, который уходит в море. Клан Кайбер застолбил за собой. В том районе строители уже начали возводить чистокол. Оперативно работают, это радует. Там будет располагаться наш замок, Парадайз. Справившись с нахлынувшими на меня эмоциями, спокойно проговорил я. Хранитель говорил, что из местных ресурсов должен быть построен Элизиум, а в отношении замка таких ограничений нет. С камнем у нас все в порядке, и пока добытчики будут накапливать местные ресурсы, игрокам со строительными профами будет чем заняться. Если потребуется помощь со строительством города, явно из последних сил, сдерживая ярость, выдавил из себя Шкрам. Можем обсудить условия сотрудничества. Не думаю, что у клана Кайбер будут какие-либо проблемы со взятыми на себя обязательствами. Но спасибо за предложение. Буду иметь это в виду. Лучезарно улыбнулся я компании во главе со Шкрамом и добавил. А теперь прошу меня извинить, но вынужден откланяться. Работаю непочатый край. Надеюсь, со стороны ваших... Замешкался я, как бы подбирая нужное слово, и обвел взглядом вражеских игроков. Подчиненных не будет проблем. Мы же все здесь цивилизованные и разумные. И сможем мирно сосуществовать в этой рейской локации. Рейд боссов тут нет, а монстров и ресурсов хватит всем. Проблем не будет. Выдавил из себя Шкрам. На этом наш разговор и завершился. Я направился в сторону возводимого чистокола, где стояли офицеры клана. Империзм подсказывал, что игроки протектората находятся в бешенстве, но поделать ничего не могут. В этом раунде я их переиграл и при этом не нарушил ни одного пункта договора. О серьезных вещах общаемся только через личные сообщения, предупредил всех я. По крайней мере, пока не построим замок и не накопим клановых очков на видящего. Вряд ли я еще раз смогу заполучить семена Башенхауса. Начистить бы им рожи, сплюнув на землю, заявила Эста. Особенно Даркансу. Неспроста он сюда приперся, Джей. Может, в твоих подозрениях есть здравое зерно. Хотя поверить в подобные совпадения чертовски трудно. Забей, отмахнулся я. На данном этапе мы все равно ничего не можем им сделать. Ни тут, ни в реале. Слишком несопоставимы силы. Из-за нас у этих упырей и так огромные проблемы. Одно понижение уровня импланта чего стоит. Сейчас главное — сосредоточиться на развитии клана и федерации. Я вообще удивлен, как ты еще не сорвалась на фар вместе с какой-нибудь группой. «Сорвешься тут», — расстроенно буркнула Эста. Работа и так была по горло. А теперь еще и с этим Элизиумом головной боли прибавилось. Сейчас по-быстренькому спихну все на заместителей и умчусь на прокачку. Как раз разведданные от Тау подоспеют, и не придется тыкаться вслепую. «Давай», — не стал возражать я. «Возьми с собой Элли и Тао. Вам надо поднабрать уровней». Очень выразительно, посмотрев на Эсту, добавил я, а потом написал уже в личном сообщении. «У меня освободилось время. Начинаю охоту на претендента». «Сделаем», — понимающе кивнула Эста. «Я хоть и договорился об этом с теневой гильдией, но второй раз доверять им не собирался. Уж слишком много проблем решится, если претендент меня прикончит. За короткий промежуток времени, благодаря уникальному квесту от самого Хаоса, игрок по имени Джей слишком сильно поднялся и начал создавать вполне ощутимые проблемы гораздо более сильным кланам и организациям Эстери. Моя ликвидация — слишком заманчивая цель. И остался всего один шанс, чтобы этого добиться. Потому как, получив официальный статус эмиссара Хаоса, убить моего персонажа навсегда станет уже невозможно, в теории. У системы могут быть свои взгляды на этот вопрос, и на самом деле все может оказаться в точности наоборот. Но пока не завершишь первую часть квеста, не узнаешь. У меня есть свой план, и на его реализацию я собираюсь бросить все свои силы. На данный момент ситуация в клане и Федерации устаканилась. Люди знают, что надо делать, и моего постоянного присутствия не требуется. А в случае возникновения проблем можно пообщаться удаленно. Тень всегда на связи. Посвящать кого бы то ни было в детали я не стал, даже ближайших друзей. Так что если в итоге меня все же прикончит вражеский претендент, то и вина за провал полностью ляжет на мои плечи. Своей главной жертвой я выбрал фракцию смерти. Но не нравятся мне всяческие жертвоприношения и пытки, которые практикуют адепты Лос. Понятное дело, убийство претендента озлобит еще одну сущность высшего порядка, причем не самую слабую. Но это случится в любом случае. Так почему бы и не Лос? После убийства Дракхара я получил огромное преимущество. В условиях жесточайших ограничений на передвижение между секторами Эстери астральный перенос души — это реально чит. Но чтобы воспользоваться своим преимуществом, мне надо запутать врага, потому как после проникновения на территорию вражеской фракции претендента система делает рассылку сообщений игрокам этой фракции. Игроки топ-кланов не идиоты. Они понимают, что мне надо убить лишь одного претендента, чтобы завершить квест. И как только придет сообщение, что я появился в конкретной фракции, тупо спрячут его. Пусть это грозит штрафами от своего бога-покровителя, но я думаю, что топ-кланы это переживут. А что будет, если сообщение придет игрокам сразу нескольких фракций? Правильно, они не будут знать, где конкретно я собираюсь ударить. Помимо создания постоянного напряжения у игроков вражеских фракций, я преследовал еще одну очень важную цель — расширение списка локаций, куда я могу переместиться при помощи астрального переноса души. Самым идеальным вариантом станет посещение как минимум трех столиц вражеских фракций. Устроить засаду на претендентов удобнее всего именно там. Рано или поздно повести должно, и тогда уже можно начинать действовать. Самый скользкий момент в этом плане — не дать претенденту сбежать, но решение у проблемы есть. Заклинание пятой ступени оковы хаоса блокирует доступ к телепортационной связи у игрока на 5 минут. Должно хватить. Ну а там как карта ляжет. Следующие недели были наполнены беготнёй по самым труднодоступным локациям мира Эстери. Для начала я нанял портальных магов и проложил маршруты во все общедоступные свободные города, а уже оттуда приходилось добираться в нужную точку самому. Повезло ещё, что такие города располагаются между территориями двух фракций, и путь для меня не занимал слишком много времени. В режиме нон-стоп я буквально терроризировал вражеские фракции. То заберусь на территорию фракции смерти, то забреду к стихийникам, а на следующий день наступает очередь игроков из фракции жизни. Каждый день я использовал максимально доступное мне количество астральных переносов души. Оповещение о присутствии вражеского претендента приходило раз в сутки, и не было ни дня, чтобы игроки как минимум трех фракций не срывались по тревоге и не мчались в указанную системой точку. С каждым днем я все ближе приближался к столичным секторам. А помешать моему продвижению враг оказался не в силах. Вскрыть мою маскировку мог только конкурирующий претендент. А как раз он-то и не спешил показываться мне на глаза. Ни разу ни один из них не мелькнул в километровом радиусе. Как я и ожидал, топ-кланы вражеских фракций прятали своих претендентов. В итоге мне потребовалось почти 2 недели, в течение которых я практически не вылезал из вирта, чтобы вплотную подобраться к столичным городам фракции смерти, жизни, магов огня, воды и воздуха. На прорыв в 3 города потратил еще 3 дня. Меня, естественно, ждали, и меры безопасности были усилены в десятки раз, но помешать мне проникнуть в город враги все равно не смогли. Я пользовался до невозможности простой и банальной тактикой. Вначале активировал сигнализацию сразу в 3 фракциях, а потом перемещался к случайной столице. Под чужой личиной подходил к воротам и шел на прорыв. Естественно, в меня тут же летели 100 заклинаний и убивали, но затем включалась способность выживания, которая даровала минутную неуязвимость и избавляла от всех дебафов. При помощи блинков я мгновенно уходил на ближайшую крышу, менял личину, и понять, куда я делся, удавалось далеко не всегда. Своей цели я добился. вышел к трем главным площадям фракции смерти, жизни и магов воздуха, рядом с которыми располагаются первохрамы. До отката применения Армагеддона осталось всего 4 дня, а враги так и не знают, на кого конкретно я нацелил свой удар. Мне даже прилетело плюс 100 к репутации с хаосом, так как моего небесного покровителя сильно веселит настоящая паника, которая сейчас царит в отчинах его конкурентов. Лишиться главного храма вслед за порядком не хочет никто. Они обещают своим адептам лютые кары, если они не смогут уберечь первохрамы. Я не сомневаюсь, что Шкрам слил инфу о возможности активации Армагеддона всего лишь раз в месяц. Так что в ближайшие дни нападения на храмы никто не ждет. А там, глядишь, удастся договориться с теневой гильдией, чтобы они активировали свое устройство, что даст еще месяц форы, за который можно будет придумать средства противодействия новому оружию. Скорее всего, незадолго до завершения отката первохрамы в этих трех столицах закроют для посещения. Удар рядом со зданием и удар внутри него — это далеко не одно и то же. Защита алтаря может справиться, но фишка в том, что надолго закрывать первохрам значит терять бонусы от адептов и ослаблять свои позиции среди коллег-небожителей. В общем, сплошная выгода хаосу и другим главам пантеонов. Понятно, почему мой босс так радуется. Эх, как же хорошо обладать уникальной плюшкой, о которой не знает никто из врагов. Знали бы они, что мои планы совершенно не зависят от отката Армагеддона, и я уже добился своих целей и пробился к главной площади Дарктауна, а все остальное было нужно лишь для отвлечения внимания и создания необходимого антуража. Сейчас, когда враги привыкли к моим ежедневным появлениям на их территории, отсутствие срабатывания сигнализации в течение нескольких дней лишь убедит их в мысли, что я дожидаюсь отката Армагеддона. А мне же остается лишь засесть в своем замке, переместить астральное тело на площадь Дарктауна и ждать, когда из своей норы высунется претендент. Я уже давно выяснил, что пока я пребываю в астрале, оповещение о вторжении не проходит, тогда как я прекрасно могу видеть, что происходит вокруг, и получать системную справку о других игроках, как обычно. Я изучил всю доступную информацию об Эглинге, претенденте от фракции смерти, Некрольве 213 левела, и узнаю его сразу, как только он появится в поле зрения фантомного тела. Ну а потом я совершу астральный перенос и завершу квест. Все очень просто. Осталось только дождаться его появления. Но разве может что-то пойти не так?